Генерал де Голль, Ленинград, 22 декабря 43 года. Генерал де Голль чувствовал себя униженным и оскорбленным, как персонаж романа какого-то русского писателя, не понимая, зачем он вообще нужен на этих переговорах. Все протокольные приличия были соблюдены, но разговоры вели исключительно Сталин, Рузвельт, Черчилль между собой, обращая на присутствующего здесь француза внимание не больше, чем на пустое место. Даже когда разговор зашел об общефранцузском восстании, это в его присутствии прозвучало как издевательство, потому что первую скрипку в этом оркестре должна была сыграть не сражающаяся Франция, а американская УСС и британское УСО, что еще обиднее, при поддержке многих его соотечественников. Кто был прав в этом споре? Англичане с американцами, рассматривающие французов как расходный материал в собственных шпионских играх? Или он, считавший, что важнее сохранить силы для послевоенного мироустройства, а не растрачивать ради мелких тактических успехов? Уверенный в своей правоте, он не мог не видеть, что его политика отталкивает от него многих французов, желающих сражаться. Иные горячие головы издевательски добавляли к названию его организации частицу «не». С предателями разговор был короткий. Доходило до того, что еще год назад Черчилль самолично выразил неудовольствие тем фактом, что служба безопасности, сражающейся Франции, на английской территории стала слишком походить на гестапо, с тюрьмами и пыточными камерами, куда бросали своих же соотечественников, заподозренных в работе на англичан. Это было, когда отток людей из организации ВУСО принял катастрофические размеры. В оккупированной Франции же существовали территории влияния, соответственно, УСО и «Свобода французов», где людей из конкурирующей фирмы легко могли убить или сдать немцам. Однако же генерал ни в чем не раскаивался, оправдывая свою политику тем, что она в конечном счете ради прекрасной Франции и в ее истинное благо. Неужели Франция безвозвратно выброшена из числа мировых держав, и ей отныне суждено играть лишь подчиненную роль? Франция, всего 24 года назад в Версале, считавшаяся первой силой на европейском континенте, имеющая лучшую в мире сухопутную армию, одолевшую германцев в прошлой Великой войне. А что будет теперь с учетом, как смотрят британцы, янки, русские на Францию, страдающую под германским сапогом? Дележ ее имущество, как разделили тогда в Версале наследство больного человека Османской империи? В колониях, еще не оккупированных державами оси, не только британские войска, но и британские губернаторы, называется иначе, но не в этом суть. И мало извечного врага и конкурента, англичан, так еще и русские, проявляют интерес. В Индокитае активизировались коммунисты, а в самой Франции одними из самых боеспособных считаются отряды избежавших русских пленных. Когда де Голль просил о личной встрече со Сталиным, то не исключал, что последует отказ. Все же СССР и сражающаяся Франция находились в слишком разных весовых категориях. Хотя тот факт, что именно Сталин настоял на приглашении французской стороны на эту конференцию, внушал оптимизм. В малой гостиной, кроме Сталина, были переводчик и секретарь, все тот же или очень похожий на него молчаливый человек в штатском, с неизменной папкой в руке, стоящий за креслом босса. Де Голль был один. Что ж, когда нет уверенности, куда идти, иди вперед. И наступление — это лучший вид обороны. А Деголь недаром был танковым генералом. Обменялись приветствиями. Затем Деголь, гордо вскинув голову, предпочел сразу взять быка за рога. Представив, что как в 39-м перед ним сидит премьер Даладье, по иронии судьбы, имеющий прозвище «Вогезский бык». «Господин маршал», — Деголь решил, что ему привычнее называть русского правителя по его воинскому званию, «ваша политика сейчас показывает явное уважение к русскому имперскому прошлому. Я хотел бы узнать о признании вами царских долгов Франции, которые ваши предшественники в Генуе в 1922 году соглашались вернуть. И в Лозанне, 1923 год, вы не отказывались от обязательства». Сталин молчал секунду, затем ответил медленно, размеренно, негромко. «Вы, генерал, спрашиваете меня об этом сейчас. Однако до того вы неоднократно говорили и своим соратникам, и англичанам, и лично мистеру Черчиллю об этих обязательствах СССР перед вами. Интересно, на чем основывались ваши предположения, если я слышу о них от вас открыто впервые? Вы ссылаетесь на Геную. Так я напомню, что наше согласие там предполагалось взаимным. Вы признаете нас, установив дипломатические отношения, заключаете торговый договор и даете кредит. Тогда этого не было сделано. Одна лишь Германия пошла нам навстречу. Следовательно, то обещание не могло иметь силы. Вы вспоминаете Лозанну? И там мы соглашались на уплату долгов при условии, что режим Черноморских проливов будет выгоден нам. Вы же не только отказались это обсуждать, но еще и организовали убийство нашего посла на конференции товарища Воровского. Однако требуете, чтобы мы заплатили? Что вы можете предложить сейчас, учитывая, что из трех политических сил, действующих во Франции, режима Петена, английской партии и вас, вы, пожалуй, находитесь на третьем и последнем месте? По какому, собственно, праву вы говорите от лица Франции, если даже для англичан ваш приход к власти после войны далеко не очевиден? Не очень может быть, ваша страна после свержения Петена и изгнания немцев станет британским протекторатом. Что тогда? Снова будете 100 лет ждать новую Жанну д'Арк? Господин маршал, — прищурился Деголь, — неужели вам в Европе будет выгоднее еще один британский протекторат, а не независимая, сильная и дружественная вам Франция? Второе, — сказал Сталин, — но и первое мы как-нибудь перетерпим. А вот вы... И что же вы от нас хотите? Вы понимаете, я не могу сейчас слишком многого обещать, а тем более дать реально прямо сейчас. Сталин, не глядя, протянул руку назад, и секретарь тотчас же вложил ему извлеченный из папки конверт. Сталин мельком взглянул и протянул Деголлю. Это было письмо из Лиона от девочки Жанны, 12 лет. «Мой папа пропал без вести в России. Может быть, он жив и в плену? Можно ли, когда война кончится, отпустить его поскорее? Мы с мамой возвращаем вам это, все, что у нас было». И пачка бумажек внутри. Облигации русского, еще царского займа. «Письмо подлинное», — сказал Сталин. «Фамилия, адрес. Можете приказать проверить своим людям. адресовано лично мне. Как и через кого оно сюда попало, к делу не относится. Отец ее жив. Его имя есть в списках взятых в плен на Днепре. Среди прочих 400 тысяч французских солдат, находящихся сейчас на нашем иждивении. А оно, между прочим, денег стоит. Вот калькуляция. Сумма выходит почти вдвое больше, чем вы пытаетесь нам предъявить. Так как, господин Деголь, не будем обижать ребенка. Француз был потрясен таким изощренным коварством, ударом под дых. Конечно, сейчас Франция не в том положении, чтобы требовать у СССР возврата тех долгов, и облигаций царских займов стоят не дороже нарезанной бумаги. Но кто знает, как обернется политическая ситуация через 20-30 лет, полвека. А проценты по займу растут, и проценты на неполученный процент тоже. Теперь же оказывается, что Франция не только никогда не получит этот долг, но еще и сама должна столько же, причем под обеспечение жизнями сотен тысяч своих граждан, которые в случае отказа сгинут в ледяной русской Сибири. Неужели вы не понимаете, что у нас просто нет денег расплатиться с вами сейчас? Менее настолько жестокий, генерал. И зачем убивать тех, кто может работать на наше благо? Добровольно работать. Знаете ли вы, сколько из пленных солдат великой армии Наполеона так и остались в России, никогда не вернувшись во Францию, бывшую тогда весьма неуютным и голодным местом? Последний из них, и, наверное, вообще последний солдат той армии, умер в Саратове в 1894 году. В Сибири это не только снег и медведи, это еще и заводы, стройки, быстро растущие города. Если кто-то из ваших пленных проявит усердие в работе и будет лоялен, мы вполне можем предоставить ему наше подданство. Но, несомненно, многим захочется вернуться на родину. Мы знаем, что держателем основной массы бумаг царских займов является не французская казна, а частные лица. Так что аннулировать этот долг вы не можете, даже если бы захотели. Но мы согласны на уплату нам суммы за содержание ваших пленных такими же облигациями. И когда вы после окончания войны вернетесь в Париж, то обратитесь к своим гражданам, кто хочет скорее увидеть своих мужей, отцов, братьев, и, наверное, многие добрые французы согласятся отдать свои, ничего не стоящие ценные бумаги, ради возвращения соотечественников. Или вы настолько плохо думаете о своем народе? Надеюсь, во Франции не найдется таких же лавкачей, как у Гитлера, кто завалил швейцарские банки фальшивыми долларами и фунтами. И также вы понимаете о военных преступниках, запятнавших себя кровью нашего мирного населения, речь идти не может. Деголь пожал плечами. «У меня нет выбора, маршал Сталин, но вы — дьявол, если наживаетесь на чужой беде. Признаюсь, я очень рассчитывал хоть на малую возможность получить этот долг. Вы ведь знаете, что с нами собираются сделать британцы». «Это был выбор Франции, генерал. Виши было не группой каких-то самозванцев, а национальным собранием Франции, бежавшим в этот город из Парижа при наступлении немцев, то есть законной французской властью. И именно оно столь же законно дало диктаторские полномочия Петену, так что он не узурпатор, а законный правитель Франции. Значит, решение капитулировать, когда еще можно было сражаться, было не его личной волей, а выбором Франции, как и присоединение к Еврорейху. Вы дважды сами сделали свой выбор и теперь не хотите принять последствия? Меня не было в Виши, и это было не моим выбором. Ну, так сделайте свой выбор сейчас, генерал. Желаете по окончании войны оказаться в положении побежденного? Или все же войти по праву в лагерь победителей? Тогда, думаю, и Уинстону Черчиллю придется поубавить свой аппетит. Что вы имеете в виду? Вы знаете, что на советско-германском фронте сражается авиаполк «Нормандия». И очень хорошо. Мы согласны развернуть его в полноценную авиадивизию, а то и корпус, насколько хватит личного состава. Ведь в ваших силах всячески способствовать отправке французских летчиков из Англии в СССР. Также мы намерены из упомянутых 400 000 ваших пленных сформировать пехотные и танковые части, которые будут воевать за освобождение Франции. Нет, не английским десантом. Независимо от того, что ответит Италия, мы вступим на ее территорию с разницей лишь как союзники или враги. Венеция, Милан, Турин и уже граница Франции. И как будет с вами разговаривать сэр Уинстон, если Париж будет освобожден не его войсками, а вашими, пришедшими с юга? А от Германии мы будем требовать безоговорочной капитуляции перед всеми тремя державами, независимо от смены правительства в Берлине. По отношению к Франции этого условия нет. И при вашей победе вы можете рассчитывать на поддержку СССР. Вот только постарайтесь не проиграть эту вашу войну. Кто будет командовать этой армией? Вопрос очень интересный, генерал. Вы не забыли, что ваши военачальники во время вашей странной войны были гораздо больше озабочены искоренением в армии коммунистической заразы, чем боевой подготовкой? И в итоге немецкое наступление в мае 40-го застало ваши войска врасплох. Пришлете вы кого-то из Англии, а вдруг он, как Комаровский, окажется и предпочтет потерпеть поражение, лишь бы нам навредить. Но, надеюсь, все же не ваш русский генерал. Это уже будет не камильфо. Войско польское у Берлинга одним из полков командует полковник Красовский. По виду поляк, говорит на чистом польском. Все принимают его за истинного пана. Однако же он родился в Красноярске. У нас, говорят, победителя не судят, а дареному коню в зубы не смотрят. Может быть, и найдем среди пленных кого-то заслуживающего доверия. А если не найдем, вы не находите, что Севастопольский бульвар в Париже — это оскорбление для России? А вы собираетесь, как царь Николай I, прислать 1 000 000 зрителей в серых шинелях? Вы только всего через десяток лет после того случая в Париже и появился Севастопольский бульвар. А еще через 15 Германская империя, Второй рейх, была провозглашена в вашем Версале, у стен осажденного пруссаками Парижа. И вы не будете отрицать, что и в прошлом Великой войне вы были бы разбиты, окажись против Германии один на один. 3 германских вторжения, ставящих вашу страну на грань существования, и всего за 3/4 века. Вам не кажется, что это слишком много? Желаете, чтобы лет через 20 французы снова бежали от немецких бронедивизий или рыли окопы где-нибудь на Марне? или же чтобы с германской территории никогда больше не исходила угроза войны. Надеюсь, что в данном вопросе интересы Франции и СССР совпадают. Хотите лично командовать этой армией, генерал? По крайней мере, иметь право отдавать приказы тому, кто ее поведет, и вместе с армией вступить в Париж. Ваше право. Тогда озаботьтесь, чтобы эта армия была достаточно многочисленна. Мы можем организовать вам поездку по местам содержания французских пленных и ваши выступления перед ними. И те, кто вступит в эту армию, в сражающиеся Франции, конечно, не будут должны нам ничего. Странно было бы требовать за содержание с тех, кто готов пролить за нас свою кровь, воюя против общего врага. Однако снаряжение армии тоже стоит больших денег. Ваши же трофейные танки, Сомуа-35, Рено и Гочкис, артиллерия, стрелковое оружие строго по смете, сколько платила за них французская казна перед войной. Надеюсь, вы не подвергаете сомнению наше право собственности на все это имущество, сданное вами при капитуляции немцам и с боем захваченное советскими войсками. А я надеюсь, вы не будете насаждать во Франции коммунизм. Насаждать мог Троцкий. Мы же считаем, что народ каждой страны сам выбирает политический строй. Однако же этот выбор должен быть ему предоставлен. Так мы очень не поймем, если, придя к власти, вы будете устраивать коммунистам гонения и ограничивать их в правах. Глава нашей церкви, патриарх Алексий, считает коммунизм некой разновидностью религии. Ваша страна в прошлом веке напала на Вьетнам, сделав своей колонией под формальным предлогом угнетения там людей христианского вероисповедания, что недопустимо видеть любому богобоязненному французу. Отчего вы считаете, что нам должна быть безразлична судьба единоверцев? Я принимаю все ваши условия, маршал Сталин. Этот же день, Германия, полигон Кюнсдорф. «Вас издаст! Что это такое?» Генерал-полковник Гейнс Гудериан был недоволен. «У генерального инспектора Панцерваффе достаточно более важных дел, чем изучать конструкторские шедевры битых французов. Но вопрос стоял остро. Чем заводы лягушатников могут помочь Рейху, истекающему кровью под натиском русских орд? Никто, конечно, не собирался давать французам лицензию на производство тигров. Однако же надо было что-то делать, чтобы компенсировать возросшие потери бронетехники на Восточном фронте. И одной из идей, возникшей не иначе в аппарате Геббельса, был «Фолькспанцер». Народный танк. Простая, дешевая, массовая машина, доступна даже слабо обученному экипажу. Расходный материал тотальной войны, не заменяющий, а дополняющий панцерваффе. Именно так, после воплей пропаганды, что русские уже стоят на пороге и ломятся в дверь, многие, казалось бы, невоенные ведомства стали спешно формировать вооруженные отряды защиты дома. Считалось, что это ополчение при вторжении на территорию Рейха может быть тотчас же поставлено под ружье, поскольку в списки вносились прежде всего те, от кого отказалась армия. Старики, подростки, инвалиды. То конкуренции не возникало. Однако и эти импровизированные формирования надо было чем-то вооружать. Идея возложить это бремя на французов, не отвлекая заводы Рейха, оказалась здравой. Интересно, это анекдот или правда, что японцы в качестве фольксванцера предложили лицензию на свой «Хаго»? Гудериан помнил, чем кончилась попытка задавить русских массой легких леопардов. Эта авантюра не принесла ничего, кроме потерь. Но если сейчас расходным материалом будут не обученные танкисты, а мясо, лишь вчера посаженное за рычаги, и если они до того, как сгореть, сумеют подбить хоть какое-то число русских Т-54, игра явно стоит свеч. «Так что это такое, я вас спрашиваю?» Это было похоже на что угодно, только не на фольксванцер. Источником вдохновения конструкторов явно был русский фильм про Индиану Джонса. Говорят, что даже в Берлине уже показывали его в узких кругах. Купив то ли в Швеции, то ли в Швейцарии. Ну, а фотографии, рисунки, кадры оттуда были общеизвестны. Больше всего этот бронемонстр был похож на танки той, прошлой Великой войны. Гусеницы охватывали ромбовидный корпус, вот только во все стороны смотрели 4 ствола. Один в башне наверху, один в лобовом листе, 2 по сторонам в бортовых спонсонах. «Глубокая модернизация танка Б-1 образца 39-го года», — подскочил французик. «Главное отличие от прототипа — это вооружение. К сожалению, мы не располагали пушками калибром свыше 75 по условиям перемирия, однако же в башню по расчетам вполне может встать ваш Ахт-Ахт. Прочее же вооружение оптимизировано для действий против пехоты в ближнем бою. Уверяю, к этому танку очень трудно будет подкрасться с гранатой». Жерла внизу казались огнеметами. Один вперед, 2 по сторонам. Впрочем, как пояснил француз, возможны варианты переоборудования прямо в походной реммастерской. Лобовой огнемет и 2 37-мм пушки по бортам, или 105-мм гаубица и 2 бортовых огнемета, или гаубица и 2 противотанковые пушки. В этом случае бак для огнесмеси может использоваться как топливный. Этот бак, общий для всех огнеметов, занимал нижнюю часть боевого отделения под ногами у экипажа. Что будет при подрыве танка на мине или при попадании в днище в момент подъема на гребень высоты? О том не хотелось и думать. Тем более, что французы исхитрились разместить в таком объеме 7 человек. Водитель, 2 в башне, 2 в бортовых спонсонах, наводчик лобового орудия, радист, и на всех приходились лишь 2 люка, башенный и над головой водителя. Вооружение в бортах стояло там, где у прототипа Б-1 были дверцы, а броня, чтобы компенсировать вес вооружения и более крупную башню, облегченная всего 4 сантиметра. «Это не танк», — сказал Гудериан. «А в условиях Остфронта самоходный крематорий для экипажа?» Французик развел руками. «Герр генерал, это лучшее, что наши заводы могут вам дать, причем немедленно и в серии». Гудериан усмехнулся. «А чего бы нет, если сажать в эти танки штрафников? Тех же французов. Тактика в атаке — пускать вперед первую волну на убой, чтобы вскрыть русскую систему обороны, перемененная на Днепре, провалилась. Русские быстро сообразили принимать штрафников на свою окопавшуюся пехоту для которой Рено-35 были легкой добычей. Ну, не давать же смертникам новые машины. В то время как вторая линия атаки попадала под огонь русских танков и противотанковых батарей. Но вот этих огнедышащих драконов пехоте к себе лучше не подпускать. Русским придется их давить артиллерией, а значит, штрафники выполнят свою задачу. И очень может быть, штрафниками будут французы. На юге у них беспорядки, и пойманным смутьянам нередко предлагается выбор — концлагерь или Восточный фронт, искупить вину. Даже по 7 человек в танк не жалко, и люки задраивать снаружи не надо, при попадании все равно выскочить не успеют. Герр генерал, а теперь позвольте показать вам танк, созданный по техзаданию. Легкая машина с вооружением и броней среднего и с сокращенным экипажем. Гудериана трудно было удивить, но такого, что сейчас предстало перед ним, он не видел никогда. И это танк? У этой машины не было башни. Корпус и шасси казались непропорционально маленькими в сравнении с длинноствольной 75-миллиметровой пушкой, стоящей наверху, на совершенно открытом лафете. Орудие, похоже, от «Пантеры». А где должен быть расчет? А он не нужен, генерал. Пушка наводится через перископ командира танка. Заряжание также автоматическое, пневмоприводом, из V-образной кассеты над казенником. В одной обойме осколочные, в другой бронебойные. По 10 штук, выбор боеприпаса одним тумблером у командира, он же наводчик. Экипаж всего 2 человека. При предельно плотной компоновке и отсутствии башни это позволило резко уменьшить забронированный объем, а значит увеличить толщину брони. При массе всего в 11 тонн он по вооружению и броне примерно равен «Пантере», но остается легким танком не только по весу, но и по цене. Это первый образец, и расчеты показывают, что при массе 25 тонн, как у вашего ПЗ-3, можно добиться вооружения и защищенности «Тигра». Гудериан заинтересовался, хотя, на его взгляд, с компоновкой французы перестарались. В германской школе танкостроения всегда уделялось особое внимание удобству работы экипажа, чтобы был простор. Здесь же просто не было слов. Трансмиссия впереди, мотор справа, установлен продольно, позади топливный бак, а экипаж находился слева, в изогнутой норе. Назвать этот отсек приличным словом было нельзя. Причем водитель полулежал на спине за скошенным листом лобовой брони, и голова его находилась буквально между ног сидящего за ним командира-наводчика. Теснота была такая, что оба танкиста просто не могли повернуться, и на обоих был один люк над головой командира. Что делать водителю, если его товарищ будет убит? Лишь молиться. Снизу до люка было никак не достать, и люк можно было открыть, лишь довернув пушку на 45 градусов влево. Это при том, что считалось, по израсходованию снарядов из кассет, экипаж должен прямо на поле боя выйти из танка и загрузить 2-й боекомплект из броневого ящика на корме слева. И всего 1 смотровой прибор с круговым обзором, тот самый командирский перископ, жестко связанный с пушкой, значит, видимость отвратительная, угол зрения мал. Даже выставив голову в открытый люк, командир ничего не видел, впереди справа мешал лафет. Шасси почти вдвое короче, чем у «Пантеры», что будет с устойчивостью при стрельбе. Броня на корпусе, а на пушке совершенно открытые и приводы наведения, и механизм заряжания, и кассета со снарядами. Все это уязвимо даже для осколков и пуль. И еще вопрос. Насколько надежно все это будет работать в боевой обстановке? Но если таких машин будет много, и на каждую всего по двое тотально мобилизованных, а не настоящих танкистов. Выпустить против русских целый рой таких ОС, меняя пусть даже по 5 штук на каждый подбитый Т-54. А главное, сохранять жизни ветеранов Панцерваффе, посылая вместо них в огонь только что призванных мальчишек. Зато Германия будет избавлена от вторжения русских орд. «Так сколько вы можете дать нам этих недотанков и в какой срок?»